Другого горшочника у меня нет и еще, видимо, долго не будет. Вот что-то вроде кувшина мне и нужно сделать, но такой прочности, чтобы даже в адском огне не лопнуло. Не я справлюсь, господин. Пощади. Отшатнулся от сравнения с адом, горшочник. Олег заметил крестик на груди Сумила. Будешь делать, пока не справишься, или, лучше тебе справиться, Сумил, и побыстрее, с угрозой произнес Олег. Ни с кем миндальничать Куманов не собирался. Не то время. Тем более отпускать рабов на волю. Да куда они все отпущенные пойдут? Домой не доберутся, либо подохнут от голода и холода, либо снова в рабство попадут, что вероятнее. Да и кто их дома ждет? Поди и домов-то уже нет, как самих селений, из которых их захватили. А начнешь с ними общаться с вежеством, так за слабость сочтут, да на шею сядут и ножки свесит, сделал вывод Олег. Так что в этом отношении от местных рабовладельцев особо отличаться не будем. Так, с тобой разобрались. Что насчет кожевников и каменщиков? Я с кожей могу работать, господин, бухнулся на колени еще один косматый мужик и поклонился. Третьиком кличут, господин. Меха сшить сможешь, как в кузницу для наддува огня. Смогу, господин. Отлично, третьяк. Сегодня вечером подойдешь, я дам тебе материалу, инструмент и покажу, что именно мне нужно сделать. Как прикажете, господин. Так, каменщиков, я так понимаю, нет. Жаль. Можете кузнечным делом кто ладит. Я был учеником кузнеца, господин, сказал парень лет 20, также бухнувшись на колени и поклонившись. Брячесом зовут, господин. Что ж, все лучше, чем ничего. Будем с тобой плавильные печи класть. Остальные, я так понимаю, раньше были либо охотниками, рыболовами да землепашцами. Толпа промолчала. Молчание – знак согласия. Для вас у меня тоже работа найдется, не переживайте. Будете песок копать, да камень ломать. Лес валить и на уголь его жечь. И работа закипела. Пока гончар по всей округе искал нормальную глину, ему общими усилиями сделали отдельную мастерскую, а также сложили обжиговую печь. Потом стали таскать камни и класть каменные плавильные печи. Каждую из них хватит всего на один раз, ну может на 2-3 сеанса максимум, но и делали их небольшими. Трудозатрат не так уж и много, тем более что труд дармовой. Материалы тоже завались, тем более что печи клали непосредственно там же, где этот камень брали. Пока клались печи, Олег изучал образцы песка, что ему доставили отовсюду, куда кочевники могли доскакать за световой день и вернуться. Дальше искать было пока бессмысленно. Правда, Куманов в этом вопросе разбирался не больше, чем свинья в апельсинах. Ну, песок и песок. Один чуть белее, другой чуть желтее. Один образец вообще какой-то красноватый. Пробовать надо, подытожил он. Без экспериментов ничего не поймешь. А что ты вообще собираешься делать, Куман? Спросил Олега Редидя. Благодаря более тесному общению при обучении, парень стал относиться к черному шаману не то чтобы как к отцу или старшему брату, но как к близкому человеку, наставнику, почти родственнику. Доверительно, в общем. Почтение осталось, а страх чуть убавился. Олег очень старался добиться именно такого доверительного отношения. Закладываю первый элемент в фундамент экономического благосостояния и могущества твоего будущего государства. Запомни, Редидя, государство сильно не только армией, но и финансами. Понимаю, за дары можно купить многих. Верно, очень многих. Но такие купленные союзники ненадежны. Они перейдут к тому, кто предложит им больше. Но как тогда финансами скрепить союз, если не покупать дарами? Чтобы им было выгоднее с тобой торговать, чем воевать. Есть очень много примеров, когда империи создавались силой оружия, но они, как правило, тут же рассыпались со смертью создавшего эту империю, не имея никакого другого скрепляющего материала. Финансовая система – один из таких скрепляющих материалов. И эти богатства добываются не только в походах, но и торговлей, а также производством необходимых всем товаров. И ты собираешься начать производить какой-то товар и торговать им. Верно. Но что можно изготовить из песка? Вот это. С этими словами Олег достал из внутреннего кармашка небольшое увеличительное стеклышко, всего 3 сантиметра в диаметре. Стекло. Оно самое. И оно дорого стоит. Оно стоит не просто дорого, а очень дорого. Если мы сможем сделать зеркало, то оно пойдет по цене собственного веса в золоте. Или по количеству золотых монет, что можно будет выложить на поверхность такого зеркала. Аво. Не аво, а аго-го. Но если зеркало все же получить не удастся, то и стеклянные листы и посуда будут стоить немногим дешевле. Как там венецианцы уже производят стекло или еще нет? Призадумался Олег. Да и как вообще дело со стеклом обстоит? Как минимум цветные стеклышки уже должны делать для витражей особо богатым храмом. Здорово. И что нужно сделать, чтобы получить стекло? Расплавить песок с поташем. Для хорошего стекла, как у меня в руках, ингредиентов нужно несколько больше, да и песок очищенный, но будем надеяться, что и так выйдет неплохо. Пески здесь должны быть хорошие. Это тебе сказали духи. Они, усмехнулся Олег. На самом деле он знал еще из прошлой жизни, что в Самарской области и в районах к ней прилегающих хороший песок для производства стекла. Вот и проверим, хватит ли его качества для производства стекла в таких примитивных условиях с минимум ингредиентов, подумал Олег. Кстати, Бекри дядя, у тебя все хорошо в роду. Хорошо. Напрягся парень. Точно. Ну да. Уже не так уверенно ответил Редидя, вспомнив, что рядом с ним сидит черный шаман, что запросто разговаривает с духами, а значит, куман знает то, чего может не видеть он сам. «Это, конечно, хорошо, что ты не бежишь ко мне со всеми проблемами», — сказал Куманов построжевшим голосом. «Это очень хорошо. Плохо то, что ты эти проблемы не видишь, а еще хуже то, что ты не хочешь их видеть». «Какую проблему, Куман?» «Варк, сын Накара, пользуясь тем, что он твой родич, притесняет семью Байбана, у которого побывал в рабстве. Скажешь не так. Прости меня, учитель, я действительно не знал об этом», — повинился Редидя. «Понимаю, ты молод и пока неопытен в качестве бека», — кивнул Олег. «Тебе в управлении помогает регент». Твоя многоопытная в делах управления хозяйством и политики мать Тарана. Что ты можешь сказать по этому поводу? Я поговорю с ней на эту тему. Это само собой, кивнул Олег. Я говорю о ситуации в целом. Я не понимаю, учитель, сдался парень. Раз поговоришь, два поговоришь, а в третий раз снова не заметишь. Какой выход из ситуации есть? Не знаю. Первое. Ты не должен безоговорочно доверять своим советникам, какими бы верными лично тебе они ни были. А твоя мать сейчас выступает именно в качестве твоего советника, ведь формально бек, ты, а не она. Советники могут иметь свое видение ситуации и у них могут быть и будут свои планы, свои выгоды, которые могут не совпадать с твоими. Да они просто из лучших побуждений. Как возможно сейчас поступает твоя мать, могут не захотеть тебя расстраивать на их взгляд незначительными событиями. Но как известно, даже малый камешек может спустить лавину, которая погребет тебя и все, что ты делал под собой. Такими действиями они дискредитируют тебя как властителя. И что же делать, если даже матери полностью доверять нельзя? Нужно иметь несколько независимых источников получения сведений об окружающем мире, и чем их будет больше, тем лучше и полнее будет у тебя информация. Эту информацию можно как покупать непосредственно на месте от продажного, но много знающего человека, так и внедрять в своих людей, чтобы будут вызнавать не за страх и деньги, а за совесть. В качестве таких источников независимой информации – что ты можешь в данном случае получать в обход матери, могут выступать твои одноклассники. Поговори с ними, поинтересуйся делами их семьи как бы невзначай, ведь ты бек. Не спрашивай в лоб, не требуй. Разузнай, что и как происходит в роду из-под Вэль, кто кого притесняет, кто в чем терпит нужду. Вторым независимым источником информации может стать твоя невеста. Сверь между собой, что они скажут, найди отличия и совпадения. Поговори с матерью и снова сверь полученные данные, и ты с большей долей вероятности узнаешь, кто тебе нагло врет и хочет ввести в заблуждение, а потом начинай думать, кто и чего от тебя добивается своим враньем. Чтобы лучше думалось, возьми бумагу и запиши тезисно, кто, что и о чем сказал, кто с кем при этом враждует или дружит, может просто наговор и так далее. Спасибо, учитель. Но как же все это кажется сложным? Потускневшим голосом признался парень. Это еще не сложно, обрадовал молодого бека Олег. Тут всего 15 семей. Ты лучше подумай, что будет, когда у тебя под началом станет 15 родов, а потом 15 беков со своими 15 родами, а под конец и вовсе 15 ханов. О, духи! Потрясенно воскликнув, схватился за голову парень, осознав весь масштаб работы. «Да-да», — посмеялся над ним Куманов. «Власть — это не только почести, охота и пиры, но и кропотливая и тяжелая работа. Так что начинай тренироваться с малого. Потом подберешь себе помощников по каждому направлению и будешь их проверять дублирующими каналами. Я тогда пойду». «Ступай», — хмыкнул Олег. «Вербуй первых стукачей и внедряй агентов. Хи-хи». 4. Работа двигалась споро. Сумил нашел глину, качество которой его удовлетворило, и теперь с парой помощников, что ему выделил Олег, ваял первую обычную посуду, в которой всегда имелась нужда, и тягили, применяя различную рецептуру, то есть соотношение глины и песка. Ну и обжигал, конечно. Валили деревья и жгли уголь для печей, а также пережигали камни известняковой породы, чтобы получить известь. Олег вспомнил, что она может использоваться как еще один ингредиент в стекловарении, вот только за что она там отвечала, он не помнил, хоть убей. Промывался и сушился песок. Чири напрягла своих помощниц на изготовление поташа, его тоже в процессе требовалось изрядное количество, благо золы более чем хватало от пережига древесины на уголь для печей и каления камня на известь. Куманов своей волей собрал все изделия из олова и свинца. Набралось немного, но на первые опыты должно было хватить. Олово и свинец требовались для изготовления листового стекла. Всего-то и надо, что вылить стекловую жидкую массу в расплавленный металл и подождать, пока стекло немного остынет. Соотношение количества песка, поташа и извести Олег, конечно же, не знал, так что предполагалось до всего доходить опытным путем. Кроме листового стекла, Олег решил попробовать сделать более сложную и дорогую продукцию, а именно различные кубки, вазы и даже графины с бутылками. Понятно, что ни о каком стеклодувстве даже мечтать нельзя, просто никто не обладает ни малейшим опытом такой работы. Разве что можно попробовать найти желающих заняться подобным делом, благо, что изготовить трубку для выдувания реально. Для этого можно использовать эластичные металлические шланги от душа. Надо только поместить его в деревянную форму, чтобы трубка не извивалась как змея. Конец же, что придется обмакивать в стекло, можно изготовить керамически. Но стеклодутие Олег решил оставить на потом, как говорится, не все сразу. Сейчас он решил попробовать более простой, грубый, но реальный метод, а именно формовочное литье. С этим он тянуть не стал и изготовил три вида бокалов. Большой широкий кубок, этак сразу на пол-литра, а-ля ваза на ножке. Конусный фужер для вина, грамм на 250 и что-то вроде стакана, только не граненого, а витого. Формы под эти изделия получились довольно простыми. Всего-то и надо облепить оригинальное изделие глиной, так чтобы потом получилось три части. Верхняя, что формирует внутреннюю часть посуды, и две нижних, что формируют внешнюю форму изделия. По той же системе сделал две формы ваз. Тип миска на литр и тип емкость для цветов, тоже где-то на литр. Ну и конечно подсвечники. Это вообще было самое простое, только и надо что вырезать красиво форму. Мастеров резьбы по дереву надо поискать, и те, кто может из глины что-то красивое слепить, подумал Олег, понимая, что он не как резчик, не как лепила, не ахти. А вот с бутылками и графинами пришлось изрядно повозиться из-за горлышек. Делать их надо дутьем, но Куманов решил извернуться и сделать проще. а именно изготовить достаточно сложную формовку. Внешняя часть бутылки делалась обычным способом, а вот чтобы появился внутренний объем, Олег сделал внутреннюю закладку, тоже из глины. По его задумке, когда стекло остынет, то глиняная незакаленная часть формовки, что оказалось внутри бутылки, будет просто аккуратно разрушена и просто высыплется наружу. Насколько такой метод вообще реален, он и решил проверить. Если не получится, то что ж, значит не судьба. И вот настал день, когда запалили печи, в тигеле засыпали различный состав песка в разных пропорциях с поташем и из разных месторождений. Все это, естественно, Олег подробно пометил, благо что догадался тигели подписать условными значками, пока они еще были сырыми, и поставили в печи. Тигели, кстати, уже проверили на температурную живучесть, и из партии в 30 штук, сделанных по 10 разным рецептурам, выжило только 5 образцов, и только до из них одной рецептуры. Вот эту рецептуру и пусти в дело, хоть она тоже была не сильно надежной, но все лучше, чем ничего. Долго ли, коротко ли, но песок наконец расплавился, правда не во всех тигелях. Значит, туда не доложили поташа, потому как вроде он по памяти Куманова отвечал за снижение температуры плавления песка. Остальные образцы тоже сильно различались по степени густоты. Большинство вариантов стеклянного вара течь категорически не желала, оказавшись слишком густой, или быстро закупоривала заливочное отверстие, слишком быстро застывая. Тут надо менять метод закладки стекломассы формы, подумал Олег над вариантом использования получившегося результата. Надо обмотать стекломассой внутреннюю часть формы и обжать ее внешними частями. И только два варианта удалось более-менее нормально залить в формы, и то Олегом были выбраны формы стаканов как самые простые и маленькие. Первый блин комом, подвел итог Олег, ответив на недоуменное выражение лица Чери, что присутствовало при опыте. По крайней мере в деле литья. Как остынет, посмотрим еще на цвет. Цвет, как и ожидалось, оказался с зеленью. Различалась лишь степень насыщенности, но пара результатов Куманова вполне удовлетворила. По местным меркам так вообще идеальная прозрачность. Для листового стекла будем работать с песком из этого карьера. Осталось только с текучестью разобраться. И разбирался. Еще целую неделю шли опытные плавки стекла. Впрочем, это не значит, что он отказался от зеленого цвета. Зеленое стекло также активно шло в дело. Более того, в отдаленных планах было научиться плавить разноцветное стекло. Красное, желтое, синее. Но под это дело надо открывать опытную мастерскую, подумал Олег. Чтобы в расплав стекла кидали все, до чего исследователи смогут дотянуться, начиная от рыбных костей и заканчивая всякими минералами с металлами. Это дело не на один месяц и даже год. Но сделаем, никуда не денемся. От простых форм, как он и предположил, пришлось отказаться и внедрять обжимаемые вручную, когда излишки накрученного на внутреннюю форму стекла выдавливались наружу через специальные отверстия и срезались. Не все и всегда получалось так, как хотелось, было много брака, стекло часто лопалось при остывании, пришлось изделие пропускать через специально сделанную печь с 6 камерами, в которых горел огонь разной интенсивности, и переставлять посуду из одной секции в другую, охлаждая постепенно. И здесь тоже не обходилось без косяков, но процент брака все же существенно упал постепенно. Опыт рабочих стекольной мастерской нарабатывался, и скоро появилась посуда в товарном количестве. Набралось 3 ящика размером 1 метр на 1 метр и высотой всего 30 сантиметров листового стекла, правда стеклышки эти имели размер с ладонь взрослого человека. Зато посуды разной степени прозрачности и зелености, всех этих кубков, бутылок с графинами и подсвечников набралось на 30 ящиков. А еще он сделал 10 комплектов шахмат на продажу. Можно было ехать торговать. Благо путь ровный. Не по земле ехать придется, а то, боюсь, ни одного ящика товара не довезли бы в принципе. 5. Не откладывая, Олег Куманов занялся подготовкой к торговой миссии. Двигаться, естественно, Олег собирался по льду рек. Путь хоть и удлинялся в разы, но все лучше, чем через заснеженные поля и леса, по времени выходило даже быстрее, безопаснее опять же. Правда, чтобы добраться до короткого пути, ведущего в Булгарию, где он собирался торговать, то есть до реки Суры, надо перебраться через два перевала, сначала от истока Вороны до притока Мокши, Люмовки, а потом до истока Суры, по которой спуститься до Волги и повернуть на восток. Но тут придется постараться, ехать медленно и осторожно, благо что оба сухопутных перехода от реки к реке, если верить карте в дорожном атласе, в общей сложности займут не больше 40 километров. Лучшего пути Олег не нашел. Хотя можно было попробовать местных проводников из Мордвы или Чувашей, должны они тут где-то жить, но это как получится. Хотя можно было даже в Тэму-Таракань попасть, если на юг поехать. Очень уж хотелось Олегу посмотреть на город с таким странным названием и удостовериться, правда ли там просто тьма тараканов. А там близко византийские купцы, уж они стеклу точно настоящую цену дать могли. Европа опять же. Но откровенно далековато. И если туда еще можно было сгонять, так сказать, налегке, то вот обратно тащиться груженными, провоцируя нападение. Нет, этого Олегу совсем было не нужно. Еще как вариант, можно было в русские княжества податься, в тот же Муром или Рязань, а может даже до Нижнего Новгорода доехать. Но Олег решил не рисковать, сейчас русичи и половцы на ножах, что ни год так замес, то русичи в степь нагрянут, то половцы города пожгут, так что как бы ни порешили в порыве праведного гнева, булгары безопаснее. Хотя с ними у половцев тоже не все гладко, но как-то потише. Опять же, как в свое время краем уха слышал Куманов, Булгария являлась центром торговли и там заканчивалось одно из ответвлений Великого Шелкового пути. А может и дальше в Русь путь шел, но этого он уже не помнил. Под такое дело Олег приказал сделать сани, на которые установил все 6 мотоциклетных амортизаторов, разобрав свои ставшими ненужными болтеры. Шаманскую кибитку планировал использовать как передвижной дом, благо там места как раз на двоих и даже есть печка-жаровня, так что еще и тепло будет. Позвал 30 добровольцев в качестве охраны. Вызвались практически все способные держать в руках оружие и сидеть в седле. Но оно и понятно, кочевники ведь, вся их жизнь, движение, и они уже успели закиснуть от сидения на месте. Все хотели размяться, посмотреть новые места, тем более булгарские города. Олег, чтобы никого не обидеть, отобрал воинов из всех семей по жребию. Чирн хоть уже была не праздна, собралась ехать с ним, и Олег даже не думал ее отговаривать. Благо, что срок был небольшим и внешне ее новый статус пока никак не обозначался. Значит, дорогу она могла перенести достаточно легко, да и не собирался он оставлять ее одну. Мало ли что взбредет аборигенам в его отсутствие. Могут и напасть. В степи после ухода рода Сарк под его защиту произошел очередной местечковый передел собственности и власти. Аборигены дожидаться отъезда черного шамана не стали, ну просто не знали, что он куда-то собирался ехать, а иначе бы обождали, и решили напасть. Кто-то совершил ту же самую ошибку, что и прежний глава рода Сарк. Новому властителю, подгребшему под себя соседей ковопряником, а ковокнутом, требовалась общая победа, что сильнее сплотит между собой собранные под единым началом семьи и рода и возвысит новоявленного бека. В качестве такой жертвы вполне годился род Сарк, что к тому же мог стать конкурентом и даже бросить вызов. Опять же противник относительно слабый, а добыча наоборот обещала быть богатой. В общем, сюда двинулась малая орда. 500 всадников. Ох-ох-ох, невесело хохотнул Олег. Где же я их всех закапывать-то буду? Эта немудреная хохма тут же разлетелась по стойбищу, но не как грустная шутка естественно, а как реальное огорчение черного шамана. В общем, Куманову не осталось ничего другого, как повторить уже однажды показанный фокус. Хватит, чтобы еще на короткий срок разбудить моего демона. Выливая последние капли бензина в бак из канистры, сказал Олег. Надо нефти прикупить и побольше. Сделал он себе мысленную памятку. и собрать из чего-нибудь перегонный аппарат. Может, со мной?» – предложил Олег, мнущийся от противоречивых желаний Чери. Опасности Куманов особой не видел, ни от врага, ни того, что его занесет и он может упасть и разбиться. После первой рискованной поездки по льду, он приделал своеобразные коньки, использовав для этого лезвие двух длинных кинжалов. Получилось что-то вроде детского велосипеда со страховочными колесиками. «А можно?» – спросила она с надеждой и в то же время опасением. «Можно. Это мой демон, и я не дам ему навредить тебе. Так что не бойся. Хочу. Тогда садись. Подстели только что-нибудь, а то второго сиденья нет». Чери быстренько скрутила валиком какую-то шкуру и привязала ее к раме веревкой, после чего села позади Куманова, крепко обхватив его грудь. «Погнали!» Мотоцикл покатился по горке. «А!» – завизжала Чери, когда Урал завелся и заревел, начал разгон. Выступление на бис удалось и прошло с не меньшим успехом, чем и в первый раз. Даже, наверное, с еще более фееричным результатом. По крайней мере, куча мала из тел лошадей и людей образовалась гораздо больше. Такая масса всадников просто не смогла быстро сориентироваться, и были жертвы не только с переломами, но и со смертельным исходом. Кто-то ломал себе шею при падении, кого-то давили своими тушами падающие лошади, кого-то стоптали свои же. Ну и конечно же воины рода Сарк порезвились на славу, покрошив энное количество покалеченных и неспособных сопротивляться соперников, а также загоняли дезориентированных от страха и отбившихся от основной массы мелкие семейные и родовые отряды. Им, наверное, казалось, что поодиночке у них больше шансов сбежать от демона. Может, от демона и сбежали, но не от сарковцев, для которых они стали легкой добычей. После такого феерического разгрома, за тылы можно было не волноваться. Враги, испытав такой ужас и понеся серьезные потери, больше не посмеют напасть. К тому же после такого поражения, там у них снова началась кровавая замятия. И союзники лишний раз убедились, что с черным шаманом шутки плохи. Это подтверждали данные агентурной разведки. Ну да, Куманов тоже активно вербовал стукачей. Глупо же думать, что он, дав совет ученику по необходимости формирования разведывательной сети, сам не воспользовался собственным советом на практике. Редидя, кстати, тоже хотел поехать в Булгарию, но даже не просился. Все-таки он глава рода, власть его пока еще не стабильна, несмотря на всю поддержку черного шамана, и он это прекрасно знал, завербовав пару осведомителей. Так что рисковать все оставить на свою мать и Беданваида не мог. Мать, как он убедился, мелко пакостила сарком чужими руками, не рискуя на более масштабную месть, опасаясь реакции Кумана, и ему приходилось с этим бороться. Данваид тоже чего-то интриговал, и его приходилось окорочивать. В общем, парнишка крутился в этом клубке как мог, нарабатывая необходимый опыт управления. Но пока по большому счету все было неплохо, и особых опасений ни внешнее окружение, ни внутренняя обстановка не вызывало, и Олег со спокойной душой вместе с Чери отправился в Булгарию с торговой миссией. Глава 3. Торговая миссия. 1. Олег, перед началом пути, чувствовал себя немного не в своей тарелке. Совсем не такие чувства раньше он испытывал перед путешествием. Фигурально выражаясь, не бил копытом, как застоявшийся конь, не рвал упряжь, как не менее засидевшаяся на месте ездовая лайка, и в душе никакого воодушевления, если не наоборот, откровенно говоря, покидать ставший таким уютным дом, начавшее зарождаться промышленное хозяйство, за которым требовался постоянный пригляд, не хотелось. Настолько не хотелось, что испытал какое-то чувство подавленности. И Олега это дополнительно напрягало, потому как чувствовал, что он изменился и, как ему казалось, не в лучшую сторону. «Нет, это не я изменился, это изменился окружающий мир», — попытался он восстановить свое душевное спокойствие. «Тот мир, в котором я сам был своеобразным кочевником, и как эти кочевники кис без долгих поездок, но, то был знакомый и родной мир, который я знал, как свои 5 пальцев, и знал, что можно делать, а что нельзя. А этот мир чужой, и все здесь мне враждебно. Везде враги, к которые спят и видят, как бы обобрать чужака и самого его в рабство продать, это в лучшем случае, а то и убить, чтобы не отомстил за обдираловку. И если не нападают, то только потому, что просто недостаточно сил и есть опасность получить в ответ слишком большие потери, такие, что полученная добыча не оправдает затрат, а то и вовсе не солоно хлебавши придется уйти, поджав хвост. Но как бы не хотелось остаться дома, но, как говорится, высокая звезда звала в путь. Выехали рано утром и еще засветло, добрались до истока Вороны. Пока основная часть отряда готовилась к ночевке, Олег сориентировался по компасу и, ориентируясь по карте, указал направление десятку разведчиков, чтобы они нашли удобный путь до одного из притоков Мокши, Люмовки. Благо, что проехать нужно не так уж и много, и еще радовало отсутствие на перевале густого леса, а значит, их ничего не задержит на следующий день. Так и оказалось. Разведчики вернулись уже в темноте с радостными известиями. Путь до какой-то речки найден, и завтра к вечеру они уже ступят на ее ледовый покров. Так что, собственно, проводники не требовались. Следы чьи-нибудь видели? В смысле, людские? Нет, только звериные. Хорошо. Олег боялся нападения аборигенов. По крайней мере, в книгах на путешественников регулярно нападали все, кому не лень. Вот и он опасался подобного налета. Плечевой арбалет всегда лежал под рукой, как и учили. Правда, он тут же успокаивал себя тем, что отряд у него, пожалуй, даже излишне большой. Чтобы напасть на 30 воинов, местным придется поскрести по сусекам, потому как эти места вряд ли могут прокормить большое количество людей, а значит, деревеньки тут маленькие и людей в них немного. Так что пока они соберутся с достаточными силами, мы уже будем далеко, идем мы ходко, подумал Куманов. А вот на обратном пути, когда будем идти медленно, максимально загруженными, пожалуй, успеют собрать ватагу со всей округи и рискнут пощипать. То, что двигались ходко, это по нынешним временам естественно. А вообще так медленно Олег двигаться не привык. В день удавалось сделать едва ли по полсотни километров. Такая скорость, но в расчете из часа и то считается медленной, а тут в день. Можно, конечно, и быстрее, и до сотни километров в день делать, но лошади такой скорости долго не выдержат, и после подобного марш-броска они потом будет день отдыхать. Так что смысла в гонке не было. Потому путь 800 километров растянулся на 20 дней. Исходя из расстояния и скорости, могли прибыть несколько быстрее, но несколько раз путников настигала непогода, обильные снегопады и злые метели. По плану десяток дней отводился на торговые дела, а потом следовало поспешать назад, и этот обратный путь заранее изводил нервы Олегу, потому как он продлится минимум в два раза дольше. Два с лишним месяца, округлим до трех, один торговый оборот. Ужасался медлительности торговых операций в этом времени Куманов. А при плавании по рекам, наверное, еще медленнее будет, особенно в моем случае. Надо менять место жительства, чтобы как минимум избавиться от сухопутных участков пути. Дополнительным очевидным решением увеличения результативности при таких скоростях было только то, чтобы продавать как можно больше товара за раз. Но это в свою очередь грозило обрушить цены, и тогда объем терял значение. Вот и найдем в первом торговом опыте оптимальный товарный объем, подумал Олег. А еще лучше, если удастся найти постоянных компаньонов, торгующих в разных частях света. Русь, Китай, Византия, Европа у арабов, и заключить с ними договоры на поставки заранее оговоренного объема и номенклатуры заказанного товара, по заранее оговоренной цене, чтобы без риска. Работы предстояло много, и учитывая свою неопытность в торговле, Олег начинал опасаться, что 10 дней не хватит, а задерживаться нельзя. Так что о затее посетить все крупные города Булгарии помимо Булгара, а именно Белира и Сувара, пришлось забыть. Со столицей бы успеть. Как бы лед не начало ломать в конце нашего обратного пути, забеспокоился он. Весна все-таки войдет в свои права. Сама дорога особых нареканий не вызвала. Они даже никого не встретили в пути, Хотя санные следы и места стоянок видели не единожды, а значит дорога вполне оживленная и другие купцы совершают свои челночные рейсы между Болгарией и Русью. Что интересно, селений непосредственно на берегах Волги Олег не видел, даже дымов от печей не заметил. Оставалось предполагать, что поселение ставится на притоках реки, а сама река слишком опасна для этого. Речных разбойников еще никто не отменял, тех же печально знаменитых новгородских ушкуйников. Так зачем облегчать им жизнь, выставляя свои селения на общее обозрение? Пусть, теряя время и эффект внезапности, поднимаются по мелким притокам или продираются через лес, там их легче будет остановить или успеть убежать. Было только несколько хорошо укрепленных городков-крепостей, но заезжать туда Олег не рискнул. Так что ни о каких, пусть даже самых примитивных постоялых дворах на торговом пути даже мечтать не приходилось. Только лишь при подъезде к Булгару они встретили караван из десятка саней и полусотни охранников, едущие им навстречу. Что они везли, осталось загадкой, так как весь товар был надежно укрыт грубой тканью. В купцах Олег опознал русичей. Разошлись мирно, хотя поглядели воины на Олега и его отряд хмуро. Куманов ответил им не менее настороженным взглядом, потому как в это время понятие «купец» и «разбойник» весьма расплывчато. Любой купец, уверовав в безнаказанность, в любой момент может стать разбойником, как и жертвой разбоя своего коллеги. И свидетелей в таком случае не оставляют. Такие уж времена и нравы, и они еще долго останутся таковыми. 2. Вот и Булгар. Первый средневековый город, который увидел Олег Куманов, но поскольку построили его кочевники, то много он от него не ждал, чтобы не обманываться. Высота каменной стены впечатления не произвела. Непосредственно в город Олег решил пока не ехать, а остановиться вне стен, благо что Булгар имел обширный пригород из различных домиков, построенных в основном из дерева, а также глинобитки и обыкновенных юрт. На окраинах стояли какие-то шалаши-полуземлинки. А поскольку город все же торговый, то там тоже имелось много постоялых дворов, пусть и не самого высокого качества, уж точно уровнем ниже, чем в городе, но после 20 дней ночевок в кибитке и обычная комната покажется номером люкс. Что касается безопасности, то 30 бойцов этот вопрос снимали начисто. Дежурство еще никто не отменял. Надо было только выбрать подходящий по размеру двор. «Эй, ребята, кто меня понимает?» — крикнул Олег стайке пробегавших мимо мальчишек. «Я, серебрушку заработать хотите?» Что касается денег, то у Куманова их было достаточно. Во-первых, он мог распоряжаться всей казной рода Кьедадан, а во-вторых, он сбыл свою часть трофеев в виде коней, доспехов и оружия сарковцам, после последнего нападения кочевников. Сбывал по дешевке, едва ли за треть цены, так что брали охотно, и сейчас большую часть трофеев воины в его охране привезли с собой на заводных конях и самих коней, для продажи по реальной цене. Конечно, а что надо сделать? Показать ближайший постоялый двор, но такой, чтобы там было как можно меньше народ и вошли все мои люди. Это просто, обрадовался пацан. Сейчас таких дворов много. Торговля пошла на спад, все разве сжаются? Это плохо, подумал Олег. Тогда веди. Пацаны всей гурьбой побежали по улице. Долго бежать им не пришлось. Они привели Олега к большому дому, чем-то напоминающую римскую виллу, какую он видел на картинке. То есть двор, обнесенный высоким частоколом, с большим деревянным трехэтажным зданием внутри и прочими постройками вроде конюшен, каких-то сараев и всего прочего. Там внутри даже отдельный колодец имелся, что Олега порадовало больше всего. Пить воду даже из ручья не хотелось. Уж очень много народу тут. Заезжать же за стены Булгара не хотелось даже не потому, что не хотелось платить пошлину, собственно он не знал даже, надо ее платить или проезд свободный, сколько потому, что по сути в городе ему пока делать нечего. Товар у него такой, каким на прилавке вообще-то не торгуют. Олег бросил матету пацану, и вся банда с криками радости исчезла. «Эй, хозяин, принимай постояльцев!» — гаркнул Куманов, ударив пару раз в ворота ногой. Ворота тут же открыли. Проходите. Обрадовался хозяин средневековой гостиницы такому количеству постояльцев, когда сезон уже пошел на спад. Во дворе, подгоняемые родственниками хозяина, братьями и сыновьями с племянниками, тут же засуетились слуги и рабы, принимая коней и разводя их по стойлам конюшни. Впрочем, всадники не доверяли чужакам и своих лошадей обихаживали самостоятельно. «Места хватит». «Конечно, господин. Меня зовут Куман. А тебя?» «Сагис, господин. Ну пойдем, покажешь лучшие комнаты, Сагис. Прошу за мной, господин Куман». Лучшая комната, как позже понял Олег, отличалась от простой помимо большего размера, еще и окошком, набранным из пластинок слюды. В остальных комнатах окна заставлялись бычьим пузырем. Тюфяки убрать. И если нет чистых безвредных насекомых, то лучше вообще ничего взамен не приносить. Своим обойдемся. Понял. Все будет сделано. Тюфяки заменит на чистые, набитые шерстью и без насекомых. Сагис тут же отдал рабам необходимый приказ, и те занялись заменой спальных принадлежностей и дополнительной очисткой номера. Олег договорился о цене за постой, предварительно яростно поторговавшись, начав с 1/3 от запрошенной хозяином цены и сбив ее вдвое от первоначальной. Как он знал из книг, без такой торговли его местные просто не поймут и посчитают либо за невесть какого богача, у которого денег куры не клюют, либо за лопуха, которого и дальше обмануть не грех. Весь товар Олег приказал занести в отдельную комнату без окон. Были такие в гостинице, использующиеся как кладовки для товара. Возле этой двери, не доверяя местным замкам, тут же утвердил охранника. «Присядь со мной за стол, Сагис», — пригласил хозяина постоялого двора Олег с намеком, покатав между пальцами золотую монетку. «Благодарю. Как ты, наверное, уже понял, я в вашем славном городе оказался впервые». Сагис, не сводя глаз с золотой монетки, согласно кивнул. «Потому мне нужны некоторые сведения и советы». Сагис оторвал взгляд от монетки, и лицо его нахмурилось. «Ничего такого секретного», — поспешил его обрадовать Олег. «Просто нужна информация самого общего плана, что знает каждый, что необходимо знать любому купцу для успешного ведения дел. Так как, я говорились», — Куманов легким движением отправил монету катиться по столу в направлении Сагиса. Тот прихлопнул золотую монету рукой и кивнул. «Конечно. Спрашивай, что хочешь знать, уважаемый Куман, и я отвечу. Для начала мне надо знать самых богатых торговых людей Булгара и кто из них чем занимается, основной род деятельности. Начни с тех, кто сейчас в городе, а потом, если потребуется, я запрошу более подробных сведений, но уже за отдельную плату». Между пальцами Олега побежала серебряная монета.